ссылка в описании. Меня пригласил на день рождения мой друг Петька. Мы вместе учимся в университете, но он приезжий в отличие от меня и живет в общаге. Я согласился и в пятницу к назначенному времени отправился на праздник. Петька приготовил небольшой стол, состоявший в основном из шаурмы и какой-то нарезки. Всего было 15 человек, большую часть приглашенных я знал, но было и несколько для меня новых лиц. Было очень весело, все пили пиво и общались. Мы немного поиграли в какую-то алкогольную игру. Я не заметил, как стемнело. Мне надо было идти домой, так как общага закрывалась, и потом бы меня не выпустили. Я попрощался с ребятами и вышел на улицу. Была поздняя осень, в воздухе уже пахло морозом, но снега еще не было. Столбик термометра, по-видимому, опустился ниже нуля, и мокрый асфальт уже начал покрываться тонким слоем льда. До дома мне было идти не очень далеко, и решив не ждать, когда приедет редкий автобус, я пошел пешком. Достал наушники, включил музыку и неторопливо пошел домой. По дороге я рассматривал витрины магазинов и заметил украшения и елки, понял, что до Нового года осталось не так уж и много времени. Я задумался о подарках для семьи, друзей и ушел с головой в эти мысли. Сколько так прошло времени, я не знаю. В какой-то момент я вышел из оцепенения и, оглянувшись вокруг, увидел кое-что странное. Мир как будто вымер. Не горели фонари, не ездили машины, рядом со мной никого не было. Даже все окна домов были до одного черны и пусты. Я остановился и осмотрелся вокруг. Было абсолютно тихо и темно. Я несколько раз проморгался, но не заметил никаких изменений. Ничего не понимая, я быстрым шагом пошел вперед и, пройдя несколько улиц, понял, что ничего не меняется. Ни людей, ни машин, ни света в окнах. Ничего не появилось. Я ошарашенно стоял посреди улицы и не знал, что мне делать. Мне было страшно и тревожно. Я достал телефон, чтобы кому-нибудь позвонить и попросить о помощи. Но по стандарту в таких ситуациях аппарат не подавал никаких признаков жизни. Он был таким же мертвым и темным, как и все вокруг. Я несколько раз трясущимися пальцами нажимал на кнопку блокировки, тыкал на экран, но ничего не помогало. Я убрал негодный телефон в карман и постарался припомнить, мог ли он разрядиться. Однако я был твердо уверен, что заряжал его утром, и он не мог так быстро сесть. Тогда я осмотрелся вокруг в поисках хоть чего-нибудь живого. Но вокруг не было никого, кроме меня. Ничего не понимая, как во сне, я медленно подошел к ближайшему дому и заглянул внутрь. Там стояла кромешная темнота. Казалось, что в помещении было темнее даже, чем на улице. Я не смог рассмотреть низги. Тогда я решил попробовать постучать по нему. Вдруг кто-то меня услышит. Но никто не появился, свет не загорелся, я даже не услышал звона стекла. Я еще несколько раз постучался со все нарастающей силой, но никаких изменений не было. Я изо всех сил ударил кулаком по стеклу, но оно не разбилось. Несколько раз повторив попытку, я решил поискать что-нибудь потяжелее. Осмотревшись вокруг, я нашел небольшой камень и решил использовать его. Камень был тяжелым, я был уверен, что он разобьет злосчастное стекло. Я поднял его и со всей силы кинул его в раму. Однако, вопреки всем моим ожиданиям, стекло не разбилось и не разлетелось на мелкие куски. Камень просто отскочил от окна, как резиновый мячик. Я не услышал даже звука удара. Ничего не понимая, я ошарашенно отошел и огляделся. Вокруг по-прежнему было темно. Я побрел в сторону дома, пытаясь понять, что, черт возьми, происходит. Я медленно шел в темноте, температура падала, изо рта шел пар. Несколько раз я оскальзывался и чуть не падал. У меня возникло странное тревожное ощущение, что за мной кто-то следит. Мне постоянно казалось, что кто-то или что-то следует за мной по пятам. Иногда боковым зрением я замечал в темноте какое-то движение. Я несколько раз оборачивался, но никогда ничего не видел. Тревожность возросла, мне становилось по-настоящему страшно. Ощущение преследования возросло. Иногда я отчетливо видел, что из темноты на меня смотрит несколько пар ярко-красных глаз. Я остановился и осмотрелся, чтобы понять, где я нахожусь. Местность была знакомая, я знал, где я есть. Странность лишь заключалась в том, что это место я уже проходил. Именно тут я пытался разбить стекло камнем, и теперь я снова оказался в этом же месте. По моим подсчетам, я уже давно должен был быть дома. Однако это было не так. Я быстрым шагом направился домой, решив срезать через старый гаражный массив. Я прошел его насквозь, но вышел не в соседний двор, а опять оказался около того злосчастного окна. «Да какого черта происходит?» Не удержавшись, крикнул я в пустоту, однако не услышал никакого звука. Я как будто сошел с ума. Натянутые до предела нервы сдали, и я стал громко кричать что-то бессвязное. Но никаких звуков не было. Я не слышал своего голоса. Тишина нагнетала и только усиливала тревогу, и я совершенно не знал, что теперь делать и куда идти. Мне ничего не оставалось, как пытаться попасть домой. Я пошел другим путем, более длинным, в надежде, что это поможет мне вырваться из этого заколдованного места. Я быстро шел, постоянно оглядываясь и осматриваясь, но каждый раз возвращался туда же. В конце концов, мне стало настолько страшно, что я побежал как сумасшедший с диким криком, размахивая руками. Мне казалось, что если сейчас я не вырвусь отсюда, то останусь здесь навсегда. В какой-то момент что-то изменилось. Мне показалось, что я прошел сквозь что-то холодное и сырое. Я вырвался из этого круга и, наконец, смог вырваться за пределы этой заколдованной области. Я обрадовался и быстро пошел домой. Вокруг было по-прежнему темно и тихо, ощущение преследования никуда не делось. Я очень хотел как можно скорее оказаться в квартире. Мне казалось, что теперь за мной наблюдает очень много пар глаз. Как будто все это окружение само по себе следило за мной. Этот фонарь, скамейка, дорога, все это как будто наблюдало и провожало своими взглядами. Как вдруг, неожиданно я увидел яркий свет фар. Что-то большое приближалось ко мне с противоположной стороны улицы. От этого света у меня даже заслезились глаза, ведь я так долго пребывал в этой грёбаной темноте. Я проморгался и, убедившись, что это мне не мерещится, радостно пошел навстречу. Наконец-то вокруг меня появились хоть какие-то признаки жизни. Сердце бешено застучало, но на этот раз не от страха, а от волнительного предчувствия. Наконец-то я поговорю с кем-то живым, попрошу помощи, выясню, что здесь происходит. Я присмотрелся и увидел, что навстречу мне движется большой автобус. Таких машин я никогда не видел в своем городе, да и даже в стране. Это был огромный двухэтажный ярко-зеленый автобус. Я встал посреди дороги и стал размахивать руками, чтобы привлечь внимание водителя к себе. Автобус стал замедляться и остановился в нескольких от меня сантиметрах. Он как будто светился изнутри. Я подошел к левой двери, чтобы поговорить с водителем, однако там его не оказалось. Из окон лился яркий свет, но внутри никого не было. Я постучал в окно, но стекло не опустилось и дверь никто не открыл. Тогда я пошел к пассажирской двери, в надежде, что та откроется и меня впустит внутрь. Мне казалось, что в автомобиле мне будет упоительно тепло, и что если я смогу в него сесть, все наладится, что мир снова оживет, вернутся люди, звуки и машины. Дверь открылась, и из нее полился какой-то мифический белый дым или туман. Он плотной пеленой спадал и стелился по земле. Однако, как только я подошел к двери и собрался зайти внутрь, из этого тумана оформилась чья-то фигура. Это был высокий худой человек, одетый в старомодный кожаный плащ. На нем была черная маска, полностью скрывающая лицо незнакомца. Я посмотрел на него и взялся за ручку, чтобы подняться в автобус, но мужчина меня остановил. «Не стоит тебе садиться на этот рейс, рано еще», произнес незнакомец странным потусторонним голосом, раздававшимся как будто из всего окружения. «Кто вы? Что это за автобус? Где я?» Начал я задавать вопросы мужчине, трясущимся от страха и недоумения голосом. «Это сейчас не важно. Просто на этот рейс тебе еще рано. Иди домой». сказал мне мужчина и стал развеиваться в белом тумане, растворяясь вместе с автобусом. Я начал кричать, пытаться задавать вопросы и получить хоть какую-то помощь. Но машина уже стала нематериальной. Больше всего автобус стал походить на мираж или видение. Я пытался схватиться за автобус и удержать его, однако ничего не получалось. Моя рука просто проходила сквозь автомобиль, как через воздух. Спустя несколько мгновений я опять стоял в полной темноте и одиночестве. Что это было, я понять не мог. Автобус исчез без следа. Я стоял как вкопанный и не знал, что делать дальше. Я медленно пошел в сторону дома, уже надеясь дойти до квартиры. Теперь после появления загадочного автомобиля мне опять стало страшно и тревожно. Снова вернулось ощущение преследования и слежки. В какой-то момент мне начало казаться, что вокруг меня кишат существа с ярко-красными глазами. Даром, что я не мог ни слышать, ни видеть этих тварей. Теперь из-за автобуса я оказался дальше от дома, чем до появления автомобиля. Мне ничего не оставалось, как продолжать свой путь. Я очень устал, голова раскалывалась, ноги становились тяжелыми и ватными, мне было крайне тяжело их переставлять. Я очень устал и вымотался. Казалось, что я просто физически не смогу дойти до квартиры. С каждым шагом ноги становились все тяжелее и тяжелее. Я замедлился и, окончательно уставший, стал еле-еле волочить ноги. Вдруг что-то изменилось. Небо озарилось каким-то ярким фиолетовым свечением. На нем стала проступать какая-то фигура. Я остановился и всмотрелся в небо. Картинка медленно приближалась и увеличивалась. Из небольшой картинки она превращалась в огромный рисунок. Это был череп. Огромный человеческий череп. Он был страшным и очень правдоподобным. Я остановился и тупо пялился на происходящее. Сердце колотилось как бешеное, я понимал, что мне надо бежать, но просто не мог заставить себя сдвинуться с места. Ноги как будто прилипли к земле. Когда я наконец-то смог выдохнуть и заставить себя сдвинуться с места, все изменилось. Череп на глазах стал меняться, теперь он превратился в огромную змею. Она извивалась, высунув язык, и приближалась ко мне. Из пасти торчали длинные и очень острые клыки, из которых капала какая-то жидкость. Эта тварь была все ближе и ближе, я никак не мог оторвать свой взгляд от змеи и не мог заставить себя бежать. Вдруг ее длинный, раздвоенный язык раскрутился и потянулся ко мне. Он коснулся моего лица, и в этом месте кожу как будто обожгли кислотой. И наконец-то я смог заставить себя побежать. Я сорвался с места и передвигал ногами как можно быстрее. А чудовище гналось за мной, невесомо скользя в нескольких десятках сантиметров над ней. Периодически она вытаскивала свой огромный язык и пыталась до меня дотянуться. Я старался убежать, но вместе со мной ускорялась и змея. Мне казалось, что сердце бьется где-то в горле, и я задыхаюсь. Голова закружилась, мне не хватало кислорода. Как вдруг что-то обхватило меня за лодыжку, ногу пронзила ужасная боль, и я упал, ударившись головой об бордюр. Перед глазами все поплыло. Казалось, что мир потерял четкость. Перед глазами мелькал раздвоенный змеиный язык. Я очнулся и в глаза ударил яркий солнечный свет. Я был в какой-то незнакомой комнате, рядом со мной что-то пищало и капало. Немного придя в себя, я понял, что нахожусь в больнице. К моей руке тянулась капельница, какая-то жидкость медленно капала из большого пакета. Я попытался вспомнить, как я здесь оказался, куда делась змея. Но ничего этого я не смог припомнить. Вдруг дверь распахнулась, и кто-то зашел в палату. Это был молодой мужчина в белом халате. Он улыбнулся мне и, подойдя, сказал: «Как вы себя чувствуете?» Я хотел ответить, но в горле все пересохло, и откашливаясь, я в итоге спросил: «Как я тут оказался? Что произошло? Где змея?» Эти вопросы посыпались один за другим сбивчивыми и невнятными словами. Однако доктор, продолжая улыбаться, сказал: «Вы в больнице, я ваш врач. Никакой змеи не было, вам все это показалось. Вас нашли на улице, вы отравились алкоголем и потеряли сознание. Вы должны сказать большое спасибо дворнику, который вас обнаружил. Если бы не он, вы бы просто замерзли. Лежите, поправляйтесь, отдыхайте. Через пару дней, когда вам станет получше, зайдите в соседнюю палату. В ней вы увидите много знакомых людей», — сказал доктор, замеряя мой пульс. «Что вы имеете в виду?» — спросил я, ничего не понимая. Казалось, что голова налита свинцом. «Ваши друзья тоже гостят у нас в соседней палате», — просто ответил доктор и вышел за дверь. Происходящее не укладывалось в голове. Я никак не мог поверить в то, что на самом деле ничего произошедшего не было на самом деле. На следующий день ко мне в палату заявился Пашка. Он был бледный и уставший. Мы немного поговорили, и я узнал, что практически все отравились. Их спасло только то, что непьющая Аленка увидела, что ребята по очереди начинают падать в обморок. И она вызвала скорую. С этой историей прошло полгода. Завтра у меня день рождения, и я точно не буду покупать ничего и никогда в магазине синие и желтые, как это сделал Пашка. Ну а на этом подошла к концу очередная история. И если она вам понравилась, то смело подписывайтесь, если вы еще не подписаны, влепляйте лайки и обязательно ниже оставляйте свои комментарии. Все это очень помогает развитию канала. А для тех, кому история или еще что-нибудь не понравилось, смело ставьте дизлайк и также пишите ниже в комментариях, что именно вам не понравилось. Все комментарии читаем, на все отвечаем.